Так наверху было белесое чухонское небо, описанное лучшими писателями империи, а здесь леса, беспорядок и щебень, мешки с бетонной смесью, мокрые доски, решетчатые стальные фермы. Семецкий громким шепотом пояснил, что три поколения подземного Петербурга строили этот симметричный храм, и в одном месте есть специальная лестница, на верхней площадке которой можно приложиться к одному из бревен основания Исаакиевского собора. Три поколения немногочисленных прихожан из числа жителей метрополитена ходили мимо этого строительного мусора и молились о том дне, когда они поднимутся сквозь толщу земли, сквозь болотистую почву, а если не они, так их души вознесутся наверх в пустое пространство между выборгским гранитом и русско-альским мрамором. Мы оставили оружие наподобие паперти, но в этот момент оказалось, что ни математик, ни Мирзо за нами не идут. Все же мы с Владимиром Павловичем настояли на том, чтобы поглядеть, что там внутри. Спорили мы недолго. Математик углубился в свою книгу, а Мирзо не пошел по понятной причине разницы вер. Семецкий указал нам, куда встать, и мы полчаса простояли в храме под печальное и негромкое пение. Подземный ветер колебал немногочисленные свечи и провода с электрическими лампочками. Священники правили службу, прихожан почти не было. Да и интересно, какие тут могут быть прихожане? Подняв глаза, я вдруг увидел в вышине на границе закопченного свода среди икон, покрывавших большую стену, маленького деревянного младенца. Но только высоко-высоко у царских врат, вспомнил я, причастный к тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад. «Это что?» — сказал громким шепотом Семецкий. «Видали бы вы храм под Лаврой? Ты стоишь там и понимаешь, что духи великих плывут над тобой, потому что их бренные тела выше уровня свода. Оттого и говорят, что эти храмы последнего дня. Дальше всякого раба Божьего ждет только вознесение наверх. Два храма на подземной оси об этом нам и говорят». Не дожидаясь конца службы, мы вышли и подошли к своим хозяевам. Ни слова не говоря, мы взвалили на себя рюкзаки и пошли дальше. Математик вел нас к Невскому проспекту, и план начальника становился мне все понятнее. Математик хотел не просто установить связи между городами, он, видимо, искал подходы и информацию для своих товарищей или начальников, если такие у него были. Он хотел зайти с козырей в разговоре с питерскими. Найти координаты нужных людей в обход долгой цепочки, когда тебя передают из рук в руки, и ты путешествуешь между людьми, завися от чужой воли. Или даже еще хитрее, если его нашего хитрого математика погонят в зашей, то чтобы уйти не с пустыми руками. Но от таких раскладов голову сломаешь. Математик, думал я про себя, сделал главное. Он дал мне крылья в разных смыслах этого слова. Он довез меня до города, где, может быть, все еще живет мой отец. После Невского, который нам ужасно не понравился своей напряженностью и настороженными жителями, мы остановились в странном месте. В сбойке между тоннелями я увидел странный свет. В начале коридора стоял маленький, будто собранный из щепочек домик. Но он только напоминал кукольный домик, а на самом деле это была выгородка, из маленького окошка которой лился желтый свет слабой лампы. Там, за окошком, спиной ко мне, сидел в кресле человек и не обращал никакого внимания на шум за моей спиной. Я громко окликнул его, но человек даже не шелохнулся. Присмотревшись, я понял, что на голове его наушники. Он не слышал ничего. Из глубины коридора выглянула бабушка в платке и широко улыбнулась. Я, честно говоря, отвык от того, что люди так улыбаются. Бабушка, продолжая улыбаться, произнесла: «Это Филимонов, муж мой. Он все время музыку слушает, до сих пор ходит за дисками в публичку, ничего не боится. Мы и перебрались сюда специально, чтобы быть поближе к подвалам публички». Филимонов снял наушники и посмотрел на меня заинтересованно. «А хотите чаю?» — спросила бабушка. Да садитесь же скорее, у нас есть чудесный концентрат. И чай как раз я поставила. Мы с Владимиром Павловичем сели, а математик с Мирзо пошли вперед к начальству в какие-то более обустроенные помещения. Владимир Павлович тоже расчувствовался и достал банку свинины и неприкосновенную бутылочку. «Нет-нет», — слабо улыбаясь, замахала руками старушка. «Нам ничего этого нельзя, а вы пейте, пейте». Филимонов извинился и, снова нацепив наушники, сел в глубокое кресло. А я думал, как удивительно то, что эти два старика живут здесь, будто в восстановившемся времени. Ничего для них, видимо, не менялось. Неудобства не пугали их. Жили они с наушниками на голове, и горе текло мимо них по тоннелям. Умом я понимал, как непрочен их мир, и вдруг сердце мое сжалось, пропустило удар. Чуть не навернулись мне на глаза слезы. Черт, черт, черт! Это чувство мне было совершенно не кстати. Как-то неприятно это было. Одно дело, когда понимаешь, что твоя жизнь конечна. А вот когда ты понимаешь, что перед тобой люди беззащитные и каким-то чудом выживающие среди исторического безумия, тут-то тебя и подпирает ужас. Бояться только за тех, кто дорог тебе и одновременно беззащитен. А такими беззащитными могут быть только старики и дети. Детей у нас рожали мало и чаще всего случайно. А вот до старости доживали редко. Эти дожили, и вот за это чудо мне и было страшно. Однако же я быстро выпил чудовищного спирта, что был выставлен Владимиром Павловичем. И только это отогнало от меня какой-то сентиментальный ужас. Потом мы пришли на Садовую, огромную разветвленную станцию, которая действительно стала городом. И город этот был торговый, базарный. Туда и сюда шныряли по нему корабейники, а самыми ходовыми товарами были патроны, таблетки и батарейки. Да что там? Тут можно было купить все. Еду и одежду, и посуду, и книги. Даже мотовоз можно было купить, так говорили, но не нам было это проверять. Обманывали все, да только обманывали ловко, незаметно, а если ты и замечал обман позже, то только разводил руками, чуть ли не улыбаясь. Но вот за воровство наказывали строго. При нас поймали женщину, укравшую несколько упаковок аспирина. Ее раздели, привязали к столбу информатория, да и избили медным проводом, залив кровью полстанции. Впечатлило это нас несказанно, однако Семецкий решил остаться на этой станции. Какой-то поэтический порыв овладел им, и наш спутник скрылся в хаосе этого базара. Мы тоже разделились, как только добрались до техноложки. Кажется, у математика действительно был какой-то интерес на технологическом институте, вернее, в стороне от него, в лабораториях, и все согласно указаниям его удивительной книги. Причем этот интерес был такой, что, дойдя до техноложки и поселившись в гостевом углу, они тут же пустили нас с Владимиром Павловичем на вольные хлеба. Не нужны мы им там были ни как носильщики, ни как свидетели. Так что хозяева, на удивление, спокойно отпустили меня сходить на соседнюю станцию. А вольные хлеба и соседние станции давали мне возможность искать отца. А это много для меня значит. И вот с чем это было связано. На сеной посреди зала я встретил цыган. Вообще в метрополитене было довольно много цыган. И я видел их почти на каждой станции. Этот кочующий между станциями народ утерял большинство атрибутов своего племени. И цыганок можно было увидеть не в цветных юбках, а в черных штанах, заправленных в берцы. Впрочем, иногда такой наряд дополняли красная бандана и маниста. Заметив, что я пристально рассматриваю их, одна молодая цыганка, она была в юбке, из-под которой торчали мыски кирзовых сапог, поманила меня рукой. Глядя мне прямо в глаза, она предложила погадать. «Ай дай погадаю», — произнесла она низким прокуренным голосом. «Счастье тебе будет, что хочешь, скажу. Мысли узнаешь, хорошо жить будешь». Это все было не очень интересно, но пыльца царицы ночи ломилась, стучала мне в виски, злыми молоточками. Я слышал, как перешептываются друзья-цыганки, обсуждая меня как свинью, годную к разделке. Поэтому я вдруг сказал: «Гадать? Ты хочешь гадать? А чем берешь в уплату, красавица? Ну, сколько тебе нужно заплатить за это?» «Заплатить», — ответила цыганка. «Заплатить, лысенький, можешь, чем твое сердце захочет. Хоть антибиотиками, хоть патронами автоматными. Мало дашь — хорошо, много дашь — спасибо скажу». «Что ж, погадай», — сказал я. «Впрочем, давай я тебе сам погадаю. Иди сюда». Я взял ее за маленькую грязную руку, действительно грязную, с пятном от солярки и одновременно резко пахнущую рыбой. Такое впечатление, что она только что стащила, не боясь наказания, пайкового леща, устоявшего неподалеку пьяницы. Она дала руку охотно, смеясь и говоря что-то по-цыгански своим товаркам, которые тут же нас окружили со всех сторон. «Позолоти ручку, счастья тебе будет», — сказала она уже по-русски и, вытащив колоду черных от грязи карт, послюнила большой палец. «Цыганки», — сказал я, — «гадать вы будете после меня. Первой гадаю я». Я взял руку молодой цыганки и стал притворно сосредоточенно всматриваться в линии смуглой ладони. —